синий, будто тентовой тени от смоковницы, лежит на боку, как паломнический сувенир на продажу, бесполезная баранья голова. Вокруг нее угадывается не совсем еще отлетевшая, тихо перешедшая последнюю грань жизнь. Это не совсем еще чувствуют зеленые мухи и подранный кот, застывший по-египетски на крыше дворового туалета. На этаж ниже от кота шкура, точно брошенный тулупчик детский. На инжировом дереве висит баранья туша, под ней большой эмалированный таз, в который медленно набегает освобожденная от игры мускулов кровь. Когда широколапая жилистая листва, потревоженная сухим абширонским ветром, пропускает солнечные лучи сквозь себя, кровь отливает драгоценным рубином. И в этих недолгих бликах, в этом мгновенном сверкании есть какая-то давняя допотопная мнимость, за которую угадывается страх перед непостижимостью. Жизнь дворового мальчишеского братства движется по кругу, как четко отлаженный механизм. Они еще не обладают тем опытом, который дает страдания, но уже созрели для того, чтобы причинить его другим. Мальчишки отмерили 5-6 шагов, стали напротив барана, будто пенальти на тренировке собирались бить. Первый самец закинул руку и метнул кухонный нож с прямым блескучим лезвием в парное мясо. Потом второй, по прозвищу Республиканец, последовал его примеру. Потом третий, четвертый. Старик Байрам чуть приподнимается с помощью ороговевших морщинистых локтей, на которые налипли кусочки краски. Сначала шепчет: «Нехорошо, нехорошо, грех это». Затем не выдерживает, кричит во двор, просит мужчин в белых майках, чтобы разъяснили отрокам, что нельзя этого делать. Оба отмахиваются: «Не досуг». «У этого барана, когда он тут ходил и курдюком вокруг вас тряс, души больше было, чем у всего двора», — кричит старик мальчишкам. «Самет, старший сын Герюша, разве ты хочешь, чтобы твоего отца молния сразила?» «Нет, не хочу, Байрам Даи. Как я могу своему отцу молнию пожелать?» — смеется самет. «Тогда обойди барана три раза и извинись перед ним, как перед живым. И друзей своих уведи». «Совсем старик сдурел», — шипит брат Мехти. За спиной старика, как морщина на лбу, как складки горькие у губ, как игрок запасной, возникает старуха, бедная Сакина. Во рту у нее мундштук длинный, в мундштуке сигарета. Она спрашивает у старика, что случилось, почему он так кричит. Старик отвечает, что, во-первых, он не кричит, а во-вторых, все нынче изменилось. Мальчишки бросают ножи в душу барана, как будто вальчики играют, и никому до этого нет дела. А потом усядутся все, и будут это нехорошее мясо с душой оскверненной есть и нахваливать. «Успокойся», — говорит старуха, — «нам с тобой уже мало осталось. А те, кому много осталось, сами как-нибудь короткий путь найдут. Без нас они только к лукавому дорогу найдут», — не успокаивается старик. В нашем не нами избранном, но нами обустроенном все несется навстречу друг другу. Все совсем сталкивается, отлетает, снова сталкивается слепо, упрямо, наконец, смешивается и по кругу, в старом славном ча-ча-ча танце. Кому разлуку вечную предвещает, кому жизнь беспредельную, кому и то, и другое от щедрот верхних. Неведомо нам, по какой такой причине, для какой такой всеобщей пользы мы в окружающую нас природу превращаемся, в озера да холмы, чтобы себя, дело свое хоть как-то продлить. К железным дореволюционным воротам, продолжая историю вековой давности, подъехал широкобокий, лобастый и глазастый грузовик со свежей надписью помятому, простреленному автоматной очередью борту: «Перевозки, мебель и любой вещь». Далее следовал телефонный номер кооператива весьма широких взглядов на материю. Из припарковавшегося труженика, будто заболевший одним прыжковым тропическим заболеванием, посыпались рабочие. Встав в широкоплечий полукруг, они тут же жадно засмолили под руководством сержанта милиции и, только утолив острый никотиновый голод, начали вытаскивать на тротуар стулья и кухонные табуреты, ставя их между тополем и прохожими, напоминая монтировщиков сцены. Что может быть смешнее румынских стульев на бакинском асфальте? Стульев, мимо которых снуют пешеходы, а жарче трильяжа, обезумевшего из-за отсутствия стены, выпавшей на зеркала чрезмерной нагрузки. То ли будет, когда грузчики столешницу вынесут или поставят стаймя диван на степных низкорослых холмах, которого столько запретных снов пролетело у товарища милиционера. Что не сон, статья Уголовного кодекса СССР. Бюльбалак чистосердечных признаний пока далек. Потому и злится майор, требует от рабочих расторопности. «Стулья так не оставляй, да? Друг на дружку ставь. Давайте быстрее людям проходить мешая. А ты чё стоишь? Это твое дело!» – чехвостит он зятя. Из открытых окон дома 20/67 разглядывает мебель участкового. В такую квартиру въезжает, а мебель у дворника Семена и то лучше была. Искренне девица, высунувшаяся из окна Джейран. «Наверное, хочет показать нам, что взяток никогда не брал», предполагает из соседнего окна ее сын, уголовник Тофик. «Хочет в нашем дворе честную жизнь наладить». И смеется, кривым, как вся его дорога ртом. Вспоминает, однажды ночью чуть не пристрелил зятя участкового, кинувшегося на его калаш с револьвером. Вот была бы история, если бы он попал. Отомстил бы участковому за две ходки. Сердце Нигяр бьется учащенно, гулко от внезапно нахлынувших воспоминаний. При чем тут мебель, взятки? Ему тумасовская квартира даром досталась. Почти даром. Из углового соседнего с Тофиком окна она долго тянет на себя длинную провисающую веревку с бельем, снимает прищепки с тяжелого махрового халата, берет за ворот, как провинившегося школьника, и медленно отжимает углы прямо над двором. Затем встряхивает резко, сильно, точно фламандская прачка, и бросает, не глядя, в таз. Джейран недовольна, что сын ее на ложбинку между пышных грудей соседки уставился. Даже если квартиры армянские, они даром все равно не достаются. Никак не может совладать с изменившимся давлением среды абортмахерша Джейран. Может, даром и не достаются, но лучше пусть нашему участковому, чем какому-нибудь беженцу. Тебе-то, конечно, лучше. Вон белье еще не просохло, а ты уже снимаешь его. Только я бы на твоем месте на майоршу обратила внимание. Учти, такая в долгу не останется. Посмотри на ее плечи. Тебе на моем месте никогда не быть. Так что успокойся. Белье, видите ли, у меня сырое еще. Под мышками у тебя сыро. Вот что я тебе скажу. Тофик, свесившись над коробом кондиционера, скалит фиксатый рот, чтобы Нигяр присмирела. Но ее фиксой золотой не остановишь. Не на ту нарвался. Джейран, мышьяк тебе под язык. Уже сделай тишину на пару минут. Душистый дождичек забежал под рубашку милиционеру. Тот недовольно задирает голову кверху, к белому затмению, под одеяльнику, интимно проплывающему над его головой порту приписки, окну Нигярханум, чтобы подтвердить хозяйке очередное открытие Америки. Нигяр вниз не смотрит, только на белье свое. Какое ей дело до какого-то там милиционера внизу? Спешит она, ведь вслед за пододеяльником колумбовы каравеллы пойдут в виде нижнего белья. Так что держись, майор, держись. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай. Ты тоску мою, палуба, раскали о причал. Поет Нигяр, годы молодые припоминая. Майор, как всегда, держится прекрасно, ему эпоха великих географических открытий с бесконечными качающимися палубами никогда жить не мешала. Вот только сердце свое массирует он, прихватило что-то. Наверное, от латунной серенады бельевых роликов, от этой старой песенки. Такую тоску нагоняют они. Поди найди такой причал, чтобы ее расколоть. Этот неблагополучный дробный дом, на котором со стороны улицы Губанова краской написано «Горбачев мясник», а со стороны Джабара Джабарлы «Танкист, не будь убийцей мирных граждан, тебя мама не простит». Ахмедов знает хорошо. С этого района, с этого дома, можно сказать, служба его пошла. Днями и годами полетела, во взрослую жизнь складываясь. В этом доме у него когда-то молодка одна жила, основа сердечная, 70-х годов. Вон на ту, которую белье сейчас собирает, очень похож. Только моложе, гораздо моложе была она. Жизнь, жизнь, куда летит, на что уходит, кто знает, кто скажет. Майор смотрит на циферблат новых часов, будто они знают, могут что-то сказать. Много чего связано у Гюльбалы с этим домом, так что он прекрасно понимает, что о нем сейчас думают соседи и что говорят на всех четырех этажах. Что будут говорить потом, он тоже знает. Он стоит неподалеку от бараньей туши, от эмалированного таза с густой, отяжелевшей в отсутствии тела кровью, и смотрит, как грузчики носят его старую румынскую мебель, хрусталь, телевизор, как жена его, Марзия, кричит грузчикам, чтобы они поосторожнее несли. «Гюльбала, что ты молчишь? Тебя это уже не касается, да?» Гюльбала морщится, играет с желваками, бровями, носом, фуражку с головы седой снимает, как поляк-конфедератку. При чем тут вещи? Жизнь, как один день пролетела, а она о вещах. Женщина, что с нее возьмешь? Глупая счастливица. «Гюльбала, моему мальчику обрезание сегодня делают. Бог пусть хранит твоего мальчика». Мужчина в белой майке по имени Мехти мнется, не знает, что сказать, чтобы не обидеть милиционера. «Долго ли будут твои грузчики мебель носить?» – осторожно интересуется он. «Люди начнут приходить, а тут мебель носят. Ты это хочешь сказать, да?» «Да, то есть нет», – отфильтровал свои мысли Мехти. «Как могу я такое сказать?» «Сколько надо, столько и будут носить», – успокаивает дворового старосту майор. Тогда Мехти, беременный мужчина в белой майке, как видно, большой дипломат, как бы, между прочим, приглашает участкового на свадьбу мальца. «Женой приходите, ждать будем, товарищ майор». И тут же предлагает свою помощь, вернее, даже не свою. «Самет, Рамим, Фуат, Азат, республиканец, ай, республиканец!» зовет пацанву, мелочь звонкую, помочь нерадивым грузчикам. Гюльбала погонами майорскими пожимает. «Смотри, чтобы не побили мне тут ничего». Мальчики идут помогать участковому, но без охоты. Нутро их колеблется, особенно республиканца. Он мальчик не местный, из Ростова-на-Дону прибыл, погостить у бабушки. Сиропной восточной дипломатии отроку, который воспитывался на ростовском военведе, понять не дано. Мальчик на фортепиано всего глухого Бетховена играет и тайно восторгается паузностью Шомберга. Самет передает республиканцу гладильную доску, похожую на большое засушенное насекомое. «Неси, доска полегче будет», – сам берет тяжелую стопку пластины. «Вообще-то я мог и пластинки понести», – Самет кривится. «Дома будешь штангу таскать». «Да я на перекладине 12 раз только так». «Не лезь, а то еще надорвешься перед Ростовом». Парадным стуком женских туфель, духами, носящими имена великих французских кутюрье, по совместительству парфюмеров-философов, от Коко до самой до Шанели, прозвучал новый бакинский вечер. Тысячелетним, нежно-розовым, успокоительным мазком лег на сереющем бархатном небе, шепча что-то свое о верчинском табаке, галстуках, шарфиках, подвесках, браслетах, о королях и шейхах, прошедших сквозь века на одних и тех же условиях. Во дворе уже пахло дымной бараниной и вымоченным в уксусе луком, вступившим в последнюю слезоточивую схватку с империей Армани и сексуальной неудовлетворенностью пудовых матрон. У входа во двор цепочку выстраивается до неприличия вылизанные автомобили. Их колеса мыли жигулевским пивом, чтобы они были чернее арабского кофе. По хрому маниакально проходились войлоком, чтобы сверкал, горел на солнце. И воска тоже не жалели. Машина должна всю пролетающую мимо жизнь в себя вбирать, со всеми ее мгновенными тенями и бликами. Освободившийся от румынской мебели грузовик подбирается плавно к светофору, к выцветшей затоптанной зебре, к тому самому углу дома, из которого в машину стреляли националисты. Да здравствует Народный фронт! Водитель грузовика, воспользовавшись красными секундами у пешеходной дорожки, сочувствует сержантику от всего пятискоростного водительского сердца. «Ну и теща тебе досталась. Вот увидишь, с печенью съест и не поперхнется. Тесть тоже с клыками вышел, но я ради детей своих не успокоюсь. Когда в день милиции тебя дети начнут по частям рвать за то, что из капитанов никак не выпрыгнешь, не забудь мне позвонить, у меня на коньяк хватит». Сержант смеется. «Сначала за старую хлебовозку свою расплатись, потом будешь мне коньяком душу возвращать». Самеду, первенцу Мехти, можно было дать лет 16-17. Был же он всего на год старше республиканца. Самед уже брил и высокие скулы, и крепкие щеки, и упрямый подбородок. Вот только усы подростковые оставлял, чтобы при случае развеять последние сомнения в своей мужественности. А республиканец, тогда еще не республиканец, лишь сбривал лезвием спутник легкую русую пыльцу под вздернутым носом, надеясь, что от этого волос его почернеет, пойдет густо по всему лицу, в особенности у висков. Самед, никогда не занимавшийся спортом, ширококосный, жилистый, в ярости мог бы уложить того же Азада, тяжеловеса, недавно преподнесшего двору подарок в виде почетного 4-го места среди юниоров по классической борьбе. А республиканец, изнурявший себя 3 дня в неделю динамовским боксом и 2 дня железом по системе братьев Уайлдер, предпочитал во дворе дружить со всеми. Благо большого труда это ему не составляло. Характер был таков. Никто из взрослых не замечал за мальчиками какого-либо соперничества. А то, что самец с республиканцем у черного входа на грязной темной лестнице в течение получаса обрушивали друг на друга кулаки, стараясь попасть в жизненно важные центры, так кто ж дети? Что с них возьмешь? Хотят, чтобы в жизни, как в американском кино было. Потому и приходят в синяках, и кровоточат иногда. В молчаливом перемирии гостя пианиста и уличного двоечника участвовала почти вся близлежащая малолетняя шпана. Но основное различие между Самедом и республиканцем выяснилось в самое горячее время – зимой, в январе. Самед только повторял за взрослыми, что они первые начали громить там у себя. И надо донести этот факт до главного перестройщика, потому как этот факт есть чистая правда. А если их главному такая правда окажется ни к чему, пусть никто не сомневается, он создаст свой спецназ, когда вырастет, конечно. Республиканец, в отличие от Самеда, уже понимал, кто первый, для главного перестройщика не основание, чтобы сменить симпатии. Коммунисты во главе с Горбачевым гниют заживо, а Лебедь не положит полковничьи погоны на стол. Он же пришел сюда и будет давить нас танками. Он вообще будет делать то, что ему скажут генералы. «Никто нас у себя дома давить не будет», – чуть озлобленно высказался Самед в емкой полутьме парадного. На том самом марше, на котором мальчики заключили поздней осенью перемирие. Лебедь – десантник, настоящий мужчина. Западло ему будет своих же мочить. Он просто войдет в город, и все. Просто. Тогда подари этому настоящему молитвенник, ему и меченому, своих. Да ты для него знаешь кто? Кто? Вскочил с корточек Самет. Сам знаешь кто. Хорошо, что ты предлагаешь? И он предложил Самеду и всем выстроенным вдоль стены пацанам. И те приветствовали его, согласившись взять на себя стены домов с первой по седьмую параллельно. «Если так пойдет, — осветил перспективу Самет, — станешь достоянием республики, Рейганом нашего двора». Республиканец выждал, пока стихнет смех, протолкнул в себя кусочек лестничной тишины, после чего, не спросив разрешения, достал из кармана Самедовой Аляски пачку сигарет и закурил. Мальчики, окутанные петлистым сине-голубым дымком, ждали, не сводили с него глаз. Он поднялся на несколько ступенек, оказавшись выше всех, со священной серьезностью псалмопевца начал затоплять пыльную емкость четырех этажей. «Достояние республики все мы! Ты, он, я! Все, кто готов отстаивать свободу, честь и независимость своего народа, а не ходить с поджатыми губами! Кстати, известно ли вам, что символом партии республиканцев является слон?» Никто из оказавшихся на лестнице попутчиков республиканца, конечно же, этого знать не мог. «Предлагаю завтра же принести клятву у слона, который в саду при третьей поликлинике. Краску, кисти, лестницу и все прочее будем держать в сарайчике рядом с будкой, в которой сидит тетя Сакина. Почему завтра, почему не сегодня? А давайте сегодня», — предложил Самет с очень обидных для него нижних ступеней. «Не будем рисковать без нужды. Завтра смена тети Сакины. Завтра и начнем».